Глава 65. Харимахини получила письмо от своего деверя Койлыша. «Благословением ваших милостивых стоп», — писал он, — «у нас все благополучно. Надеюсь, что и вы подадите нам добрую весть о себе и тем самым рассеете наши тревоги». Писал он это, нисколько не смущаясь тем, что с самого отъезда Харимахини из их дома никто ни разу не потрудился узнать, как ей живется. Пересказав все новости о Кхуди, Патоле, Пхотхоре и прочих, в заключении Койлыш попросил: «Сообщите подробно о невесте, которую, как писали в последнем письме, вы присмотрели для меня. Вы говорите, что ей лет 12-13, но что она крупная девушка и выглядит гораздо старше. Это меня устраивает, только вы хорошенько разузнаете, как записано за ней состояние, только пожизненно или с правами наследства, а я со своей стороны посоветуюсь со старшими братьями. Думаю, что они возражать не станут. Рад слышать, что невеста — ревностная индуистка, но нужно постараться как-нибудь скрыть, что она так долго жила в брахмаистской семье. Так что никому больше не говорите об этом. На ближайшее лунное затмение назначено празднество омовения в Ганге, и если я сумею попасть в Калькутту, то обязательно заеду взглянуть на невесту». До сих пор Харимахини кое-как мирилась с Калькуттой, но стоило зародиться надежде снова попасть в мужнин дом, как ее охватило нетерпение. С каждым днем изгнание становилось все невыносимее, и, будь ее воля, она бы немедля поговорила с Шучуритой и постаралась назначить день свадьбы. Но она боялась особенно торопиться, потому что чем ближе узнавала она Шучуриту, тем яснее ей становилось, что она ее совсем не понимает. Харимахини, однако, стала выжидать случая и начала смотреть за Шучуритой еще строже, чем прежде. Она не спускала с племянницы глаз, даже молитвы заканчивала теперь раньше. Со своей стороны Шучурита, после того, как Гора внезапно перестал бывать у них, поняла, что здесь не обошлось без участия Харимахини, но утешалась тем, что он все-таки по-прежнему ее гуру. Часто отсутствующий наставник приобретает гораздо большую силу, чем тот, которого мы видим постоянно. Потому что тогда мысль, не находя выхода, начинает восполняться изнутри. Если бы Гора был тут же рядом с ней, Шучурита спорила бы с ним и возражала бы ему. Теперь же она читала его статьи и безоговорочно принимала их. Когда же ей попадалось что-нибудь непонятное, она говорила себе: «Если бы только он пришел и объяснил, я бы обязательно поняла». Но желание увидеть его одухотворенное лицо, услышать его громовой голос, было столь неодолимо, что понемногу она стала по-настоящему чахнуть. Иной раз Шучурита с болью в сердце начинала думать о том, что на свете есть много людей, которые могут в любой момент беспрепятственно видеть Гору и даже не понимают своего счастья. Однажды днем пришла Лолита и бросилась Шучурите на шею со словами: «Ну вот, все и хорошо, Шучи-диди». «Что хорошо, Лолита?» — спросила Шучурита. «Все решено». «Когда же?» «В понедельник». «Где?» «Сама не знаю», — тряхнула головой Лолита. «Знает отец». «Ты счастлива, сестра?» — спросила Шучурита, обняв Лолиту. «А почему бы мне не быть счастливой?» — воскликнула Лолита. «Теперь, когда ты добилась всего, чего хотела, — ответила Шучурита, — когда тебе больше не с кем ссориться, я боялась, что ты потеряешь интерес». «Почему?» — рассмеялась Лолита. «Разве мало людей, с которыми можно ссориться? Теперь, по крайней мере, их не нужно будет искать где-то вне дома». «Ах, вон оно что!» — воскликнул Шучурита, шутливо потрепав ее по щеке. «У тебя, оказывается, все обдумано заранее. Вот я скажу Биною, время еще есть, надо его бедного предупредить». «Поздно предупреждать твоего бедного!» — воскликнула Лолит. «Нет ему спасения. Несчастье, которое было ему на роду написано, теперь не миновать. Остается только рыдать и биться головой об стену». «Ты даже не представляешь себе, как я рада за тебя, Лолита», — сказала Шучурита, вдруг посерьезнев. «Я только молюсь о том, чтобы ты оказалась достойной такого мужа, как Биной». «Ах, вот как! А не следует ли кое-кому постараться быть достойным такой жены, как я? Ты поговори как-нибудь с ним». Послушай, что он скажет. Сама пожалеешь, что была так слепа и не сумела оценить любовь такого большого, такого удивительного человека. «Ну хорошо, теперь, по крайней мере, нашелся ценитель», — сказала Шучурита. «И плакать больше не о чем, потому что он получил то, что хотел, и по той цене, которую готов был заплатить. Теперь тебе уже не нужна будет любовь таких скромных, незаметных людей, как мы». «Как это не нужна?» «Еще как нужна!» И Лолита так сильно ущипнула Шучуриту за щеку, что та даже вскрикнула. «Твоя любовь мне всегда нужна», — лукаво добавила она, «и ты не имеешь права тайком от меня отдавать ее кому-то другому». «И не отдам». «Никому не отдам!» — воскликнула Шучурита, прижимая щекой к Лолитиной щеке. «Никому?» — спросил Лолита. «Правда никому? Ты уверена?» В ответ Шучурита лишь покачала головой. «Послушай, Шучи Диди», — сказала Лолита, чуть-чуть отстранившись. «Ты ведь сама знаешь, дорогая, я не перенесу, если ты отдашь свою любовь кому-то другому. Я до сих пор молчала, но сегодня хочу высказаться. Когда Гоурмахон Бабу ходил к нам, нет-нет, Диди, не красней. Если уж я решилась сегодня, то все равно скажу все до конца. Хоть я никогда ничего от тебя не скрывала, но об этом, сама не знаю почему, говорить открыто не могла. И это мне было больно. Но теперь, когда я ухожу от вас, я не могу больше об этом молчать. Когда Гоурмахон Бабу только начал бывать у нас, я, помню, очень сердилась. Почему я сердилась? Ты тогда думала, что я ничего не понимаю, правда? Я заметила, что при мне ты даже никогда не произносила его имени. И от этого я злилась еще больше. Мне было невыносимо думать, что настанет время, когда ты будешь любить его больше, чем меня. Нет, сестра. Дай мне договорить, ты даже не знаешь, как я от этого страдала. Ты и теперь не будешь говорить со мной о нем, но я больше за это не сержусь. Как бы я была счастлива, сестра, если бы ты и... Лолита, умоляю тебя, не говори таких вещей. От твоих слов мне хочется провалиться сквозь землю. Почему же нет, сестра? Разве он, начала было Лолита... Но Шучурита снова в сильном волнении перебил ее. «Нет, нет, нет. Ты с ума сошла. Что ты говоришь? Об этом и подумать нельзя». Робость Шучуриты рассердила Лолиту. «Но, Диди, ведь это уже слишком. Я внимательно наблюдала и могу тебя заверить». Но Шучурита не дала ей договорить. Она вырвалась из рук Лолиты и выбежала из комнаты. Лолита побежала вслед за ней. «Хорошо. Я больше не буду говорить об этом», — пообещала она. «Никогда, никогда не говори об этом», — умоляла Шучурит. «Такого серьезного обещания дать я не могу», — ответила Лолит. «Придет время сказать — скажу, а нет — так нет. Это я, во всяком случае, тебе обещаю». Последние дни Харимахини неотступно следила за Шучаритой. Она буквально ходила за ней по пятам, так что не заметить этого было невозможно. И такая подозрительность и слежка стали для Шучариты просто невыносимы. Она раздражалась, но не могла сказать тетке ни слова. Сегодня, после ухода Лолиты, Шучарита в полном изнеможении села за стол и, закрыв лицо руками, заплакала. Пришел слуга и принес лампу, но она велела унести ее. Было время вечерней молитвы, и Харимахини была у себя, но, увидев, что Лолита ушла, она, не окончив молитвы, спустилась вниз и вошла в комнату племянницы. «Радхарани!» — позвала она. Шучарита поспешно встала, украдкой вытирая слезы. «Что это значит?» — спросила Харимахини. И, не получив ответа, повторила злым голосом. «Я не понимаю, что означают все эти глупости». «Тетя!» — всхлипнула Шучарита. «Зачем ты день и ночь следишь за мной? А ты сама не знаешь? Ты не ешь, плачешь. Отчего бы это? Ты думаешь, я маленькая, ничего не понимаю? Уверяю тебя, тетя, что ты ничего не понимаешь. Ты так ужасно заблуждаешься, что для меня это с каждой минутой становится невыносимее». «Ну что ж», — ответила Харимахини, — «если я заблуждаюсь, будь добра, объясни мне». «Хорошо, я объясню», — сказала Шучарита, делая отчаянные усилия, чтобы побороть стыдливость. «Я узнал от своего гуру нечто совершенно для меня новое. Нужно много духовных сил, чтобы осознать это полностью, а их-то мне и не хватает. Мне трудно вести постоянную борьбу с собой. Но ты, тетя, совершенно неправильно понимаешь наши отношения. Ты оскорбила его и прогнала. Все, что ты говорила ему, неправда. И все, что ты думаешь обо мне, несправедливо. Ты поступила нехорошо. Не в твоих силах унизить такого человека, как он. Но почему ты тиранишь меня? Что я сделала?» Рыдания подступили ей к горлу, и она поспешно вышла из комнаты. Харимахини была ошеломлена. «Ну, дела», — подумала она про себя, — «в жизни таких разговоров слышать не приходилось». Тем не менее, она дала Шучарите время немного успокоиться, прежде чем позвала ее ужинать. «Послушай, Радхарани», — сказала она, как только Шучарита села за стол, — «я не маленькая. Меня с детства воспитали, как у вас принято говорить, в индуизме, и я немало слышала всяких мнений о нем. Ты же ничего об этом не знаешь и не понимаешь, что Гоур-Махон просто морочит тебе голову, называясь твоим гуру. Я кое-что слышал из того, что он говорил. В его словах нет ничего такого, чему нас с детства учили. Он сам выдумал себе какое-то писание. Мне-то нетрудно разобраться, у меня ведь есть свой гуру. И мой тебе совет, Радхарани, держись-ка ты подальше от всего этого. Когда придет время, мой гуру займется тобой и наставит тебя в истинной вере. Он у меня человек серьезный. И не бойся, я введу тебя в индуистскую общину. Не беда, что ты жила в брахмаистской семье. Кто узнает об этом? Правда, ты уже перестарок. Но будто нет девушек, которые развиваются раньше времени. Да и кто в твой гороскоп смотреть станет? С деньгами все можно устроить. Я сама видела, как один парень из рыбаков за небольшие деньги превратился в писца. Парень из рыбаков превратился в писца. Речь идет о кастовой принадлежности. Каста рыбаков, кайварта, одна из низших каст в кастовой системе Индии. Каста писцов, каястха, одна из высших. Я введу тебя в дом таких почтенных брахманов, что никто и слова не посмеет сказать. Господи, да вся община у них из рук смотрит. Так что не придется тебе больше убиваться и лить слезы о своем гуру. Когда Харимахини завела это тщательно продуманное вступление, у Шучериты пропал всякий аппетит. Ей казалось, что она не сможет проглотить ни кусочка. Но силой воли она заставляла себя есть, так как знала, что в противном случае ей придется выслушать еще более отвратительную лекцию. Наконец, Харимахини заметила, что ее слова не производят на Шучериту должного впечатления. «Совершенно не понимая таких людей», — подумала она про себя, — «то кричит до хрипоты, что она индуистка, а когда подвернулся такой случай, она и слушать не хочет. Ведь тут можно будет обойтись без покаяния, никто объяснений у нее спрашивать не станет. Придется только кое-кому немного сунуть, и она запросто войдет в правоверную общину. Ну, а если уж ей и это не нравится, то как она может вообще называть себя правоверной индуисткой?» Харимахини не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что Гора — самый настоящий проходимец. И, размышляя над тем, что могло толкнуть его на такую нехорошую дорогу, она пришла к выводу, что причина крылась в красоте Шучериты и в ее богатстве. Чем скорее она сумеет спасти Шучи вместе с ее акциями и водворить в надежную цитадель, то есть в дом, принадлежавший когда-то покойному мужу Харимахини, тем будет лучше для всех. Но для этого нужно уломать Шучериту, иначе ничего не получится. И Харимахини принялась за работу. День и ночь твердила она Шучерите о своем бывшем доме, приводила всевозможные примеры необыкновенного авторитета, которым пользуется мужнина родня, рассказывала о самых невероятных поступках, которые сходили им с рук, о том, как ни в чем не повинные люди, осмелившиеся пойти против них, подвергались остракизму, в то время как те, кто пользовался их расположением, могли играючи есть кур, приготовленных мусульманами, и позволять себе многие другие вольности, а община смотрела на это сквозь пальцы. Все это она рассказывала длинно и подробно, приводя для пущей убедительности имена и полные адреса. Борода Шундори гордилась своей прямолинейностью, поэтому она не стала скрывать от Шучериты, что желает видеть ее в своем доме как можно реже. Каждый раз, когда она испытывала потребность облить кого-нибудь грязью, она неизменно подчеркивала эту свою истинно брахмаистскую добродетель. Поэтому она весьма недвусмысленно дала понять Шучерите, что ей не приходится рассчитывать на гостеприимство в прежнем доме, и Шучерита прекрасно понимала, что если она зачастит к ним, то это будет стоить Порошу Бабу тишины и покоя. Поэтому без особой нужды она туда не ходила. Зная это, Порош Бабу ежедневно сам навещал Шучериту. Последние несколько дней, занятый делами и одолеваемый заботами, он не мог вырваться к ней. И каждый день, несмотря на состояние растерянности и смятения, в котором она находилась, Шучерита ждала его. Она была убеждена, что никогда и ни за что не порвется ее духовная связь с Порошем Бабу, без которой ни один из них не мог быть счастлив, и тем не менее сознавала, что за последнее время появились какие-то ниточки, тянувшие ее прочь от него. Это обстоятельство огорчало ее и не давало покоя. А тут еще Харимахини с каждым днем все больше отравляла ей жизнь. И вот сегодня Шучерита, рискуя навлечь на себя гнев Борода Шундори, отправилась в дом к Порошу. Солнце уже садилось, и от высокого трехэтажного дома, стоявшего с западной стороны, протянулась длинная тень. В тени медленно прогуливался взад и вперед Порош Бабу один, в задумчивости низко опустив голову. — Как ты себя чувствуешь, отец? — спросила Шучерита, подходя к нему и стараясь идти с ним в ногу. Порош Бабу вздрогнул, когда его мысли так внезапно прервали, остановился на миг на месте и затем, посмотрев на Шучериту, ответил: «Спасибо, Радха, хорошо». Они стали прохаживаться вместе. «В понедельник Лолита выходит замуж», — заметил Порош-Бабу. Шочурита собиралась спросить, почему он не позвал ее помочь в приготовлениях к свадьбе или хотя бы посоветоваться, но теперь не решилась этого сделать, чувствуя, что причина до некоторой степени кроется в ней самой. В другое время она не стала бы дожидаться, когда ее позовут. Но Порош-Бабу сам заговорил о том, что так беспокоило Шочуриту. «На этот раз я не мог спросить твоего совета, Радха», — сказал он. «Почему, отец?» — спросила Шочурита. Не отвечая на этот вопрос, Порош-Бабу продолжал пристально всматриваться ей в лицо, так что Шочурита наконец не выдержала. «Ты думал, что во мне произошла какая-то перемена», — прошептала она, отводя взгляд чуть в сторону. «Да», — подтвердил Порош, — «и поэтому решил не ставить тебя в затруднительное положение своими просьбами». «Отец», — начала Шочурита, — «я давно хотела обо всем рассказать, но последнее время не видела тебя, поэтому и пришла сегодня. Я не знаю, сумею ли объяснить все как следует, и потому, боюсь, вдруг ты меня не поймешь. Я знаю, что о таких вещах говорить не так-то просто. Твоими мыслями завладело нечто из области чувств, и хотя ты ощущаешь это нечто, но выразить словами свои чувства не можешь». «Да, это именно так», — воскликнула Шочурита с облегчением. «Но как мне объяснить тебе, насколько сильно это чувство? Словно я переродилась, словно стала смотреть на мир новыми глазами. Я никогда раньше не видела себя так, как вижу теперь. До сих пор я не ощущала связи ни с прошлым, ни с будущим своей страны, но сейчас я так отчетливо всем сердцем почувствовал все величие и правду этой связи, что я только и думаю об этом. Послушай, отец, я не кривлю душой, когда говорю, что я индуистка, хотя прежде никогда не решилась бы признать это. Теперь я громко, не задумываясь, говорю: да, я индуистка, и делаю это признание с радостью». «А всесторонне ли ты обдумала этот вопрос? Взвесила ли все за и против? Разве хватило бы у меня одной ума обдумать его всесторонне? Могу сказать только, что я много читала по этому вопросу, много раз его обсуждала, пока я не научилась смотреть на вещи в их истинном соотношении, пока у меня была тенденция преувеличивать значение частности, я ненавидела индуизм в целом». Услышав такие речи, Порош-Бабу удивился. Он ясно видел, что в мыслях Шочуриты произошел какой-то перелом, и поскольку ей казалось, что она поняла какую-то правду, никакие сомнения больше не тревожили ее. Она не производила впечатления человека, подхваченного потоком смутных ощущений, в которых он в своем ослеплении не способен разобраться. «Отец», — продолжала Шочурита, — «почему я должна говорить, что я ненужный человек, отрезанный от своей родины и касты? Почему я не могу смело заявить, что я индуистка?» «Иными словами», — улыбнулся Порош, — «ты хочешь, чтобы я ответил тебе, почему я не называю себя индуистом?» «Собственно говоря, никаких серьезных причин для этого, пожалуй, и нет. Разве что индуистская община отказывается признавать меня таковым. Ну и еще то, что люди с моими взглядами на религию не называют себя индуистами». «Но, повторяю», — продолжал Порош, заметив, что Шочурита молчит, — «это все несерьезные доводы, это, так сказать, причины внешнего порядка. Подобные препятствия можно и не принимать во внимание. Но есть одно существенное затруднение и внутреннего характера. Путь в индуистскую общину открыт не для всех, по крайней мере, прямой дороги туда нет, хотя окольные пути, вероятно, имеются. Одним словом, эта община не для любого и каждого. она лишь для тех, кто волею судеб родится индуистом. «Так ведь это, можно сказать, про любую общину!» — воскликнула Шучарита. «Нет, ни про одну маломальски значительную общину этого не скажешь», — ответил Порошбабу. «Двери мусульманства, широко открыты для желающих, принимает всех в свое лоно и католицизм, тоже можно сказать и о других христианских церквях. Захоти я, например, стать англичанином, в этом тоже не было бы ничего невозможного, если бы я прожил достаточно долго в Англии и следовал обычаям страны. Англичане приняли бы меня в свое общество, и для этого мне не пришлось бы даже принимать христианство. Абхиманью легко проник в стан врага, но не мог выбраться оттуда. Про индуизм можно сказать как раз обратное. Вход в эту общину наглухо закрыт, зато выходов имеются тысячи». «И все же, отец, — возразил Шучурита, — индуизм за эти века не распался. Индуистская община все еще живет». «Распад общества бывает заметен не сразу», — ответил Порошбабу. «В старое время существовали кое-какие входы в индуистскую общину. Вступить в нее могли даже неарийцы, чем наша страна могла справедливо гордиться. Даже при мусульманском правлении по всей стране было сильно влияние индуистских раджей и заминдаров, которые при помощи всяких запретов и карательных мер удерживали в общине тех, кто хотел из нее выйти. Сейчас, при английском владычестве, когда закон ограждает права всех без исключения, уже нет прежних возможностей закрыть выход из общины искусственными мерами. Вот почему с некоторых пор индуистов в Индии становится меньше, а мусульман больше. Если так пойдет дальше, то мусульмане окажутся в большинстве, и тогда нашу страну не назовешь уже Индостаном». «Но, отец, — воскликнул в отчаянии Шучурит, — разве не должны мы сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить этого? Неужели и мы оставим индуизм и тем самым ускорим его гибель? Ведь как раз сейчас и нужно как можно крепче держаться за него». Порошбабу ласково похлопал дочь по плечу. «Разве можем мы даже при самом большом желании сохранить кому-то жизнь тем, что будем крепко держаться за него? Развитие общества происходит по определенным законам, и общество, естественно, отказывается от тех, кто отвергает их. Ортодоксальная индуистская община оскорбляет людей и отворачивается от них. И потому-то с каждым днем ей становится все труднее и труднее защищать себя. В наши дни уже не спрячешься за ширмой. Дороги в мир открыты на все четыре стороны, и со всех концов земли к нам прибывают все новые и новые люди. Мы уже больше не можем возводить стены из томов шастр и вет, чтобы отгородиться от всех и вся. Если индуизм и теперь не найдет в себе силы побороть эту изнурительную болезнь, то в конце концов соприкосновение индуизма с внешним миром кончится полным крахом индуизма». «Я ничего этого не понимаю», — с болью в голосе проговорила Шучурит. «Но если правда, что в наши дни все отступаются от индуизма, то я, по крайней мере, не оставлю его в такую минуту. И раз мы родились в это неудачное время, мы тем более должны держаться своей общины в трудный для нее час». «Дитя мое, — сказал Порошбабу, — я не хочу оспаривать мыслей, зародившихся в твоей головке. Ищи успокоение в молитве и, вынося решение о чем бы то ни было, всегда прислушивайся к голосу правды, которую ты носишь в себе, и к идеям добра, которые ты так хорошо чувствуешь, и тогда все тебе станет ясно. И никогда не позволяй себе даже в мыслях поставить ниже своей страны того, чье величие несравненно, потому что это не принесет ничего хорошего ни тебе, ни стране. Так, по крайней мере, думаю я, и потому хочу посвятить ему безраздельно все свои помыслы и устремления. Только тогда смогу я быть честным по отношению к своей стране, по отношению к людям». На этом месте его прервал слуга, вручивший ему письмо. «У меня нет с собой очков, да и темно уже», — сказал Порошбабу, — «так что будь добра, прочти мне». Шучарита взяла письмо и прочитала его вслух. Оно было из комитета Брахма Самаджа. Внизу стояли подписи многих видных членов общества. Смысл письма сводился к тому, что поскольку Порош разрешил своей дочери сочетаться браком не по брахмаистским обрядам и сам собирается присутствовать на этой свадьбе, Брахма Самадж не может согласиться с тем, чтобы он оставался его членом. Если же он имеет что-нибудь сказать в свое оправдание, то пусть напишет объяснительное письмо, которое должно быть вручено комитету не позже следующего воскресенья, когда окончательное решение по его делу будет принято путем простого голосования. Порошбабу положил письмо в карман, а Шучурита нежно взяла его руку, и они опять начали молча ходить взад и вперед по дорожкам сада. Постепенно вечерние сумерки сгустились, и в их переулке зажгли фонарь. — Отец, — ласково сказала девушка, — уж и на молитву пора. Сегодня я буду молиться вместе с тобой. И с этими словами она отвела его в уединенную молельню, где уже был постлан коврик и горела свеча. В этот вечер безмолвная молитва Порошбабу продолжалась дольше обычного. Наконец он прочитал вслух небольшую мантру и встал. Переступив порог, Порошбабу увидел Лолиту и Биноя, которые молча сидели у дверей молельни. Они низко склонились перед ним. Он же положил им на головы руки, благословляя их. «Завтра я приду к тебе, дитя мое», — сказал он Шучарите, — «а сейчас мне нужно кончить кое-какие дела». И он ушел к себе в кабинет. По лицу Шучариты текли слезы. Безмолвно стояла она в темноте веранды. Долго молчали и Лолита с Биноем. Когда Шучарита собралась наконец уходить, к ней подошел Биной. «А ты, Диди, разве не благословишь нас?» — спросил он ласково, в низком поклоне, склоняясь перед ней. И один Бог знает, что, задыхаясь от слез, прошептала Шучарита в ответ. Придя к себе, Порошбабу сел писать ответ комитету Брахма Самаджа. Он написал: «Все заботы в связи со свадьбой Лолиты мне придется взять на себя. Если на этом основании вы сочтете необходимым исключить меня, я приму это как должное и буду молиться только об одном, чтобы Господь дал мне приют у своих ног после того, как от меня отвернутся все общины».